Ужасная ночь. Так здорово было подниматься вечером по крутой лестнице в уютной спальне. Дети вовсю зевали, долгое путешествие на поезде оказалось довольно утомительным. «Только бы утих этот жуткий ветер», — сказала Энн, отодвинув штору и выглянув в окно. «Луна едва проглядывает из-за туч, Джордж. Вон ныряет». «Пусть себе ныряет», — ответила Джордж, забираясь в кровать. «Мне зверски холодно. Ложись поскорей. Энн, ты простудишься, если будешь долго стоять у окна?» «А что это за глухой шум? Волны ревут?» — спросила Энн, не сдвинувшись с места. «Просто настоящая буря. Ветер так свистит и завывает, а старая рябина наклонилась почти до самой земли. «Тимми, поскорей забирайся ко мне в кровать», — приказала Джордж, поджимая озябшие ноги. «Вот что по-настоящему радует, когда я дома. Энн, всегда могу позвать Тимми к себе в кровать. Он ведь намного лучше любой грелки». «Так ведь и здесь, как и в школе, тебе не разрешают делать этого», — пробормотала Энн, сворачиваясь калачиком. «Тетя Фанни думает, что он спит в своей корзине. Но я ведь не могу запретить ему перебираться ночью в мою кровать, если он не захочет спать в своей корзине», — заметила Джордж. «Вот так, Тимми, отлично. Отлично, дорогой. Согрей мне ноги. Где твой нос? Дай мне его погладить». «Спокойной ночи, Тимми. Спокойной ночи, Энн». «Спокойной ночи», — сонно ответила Энн. «Как по-твоему? Ведь этот мальчик — уголек. Он приедет, а? Похоже, с ним будет очень весело». «Да, и в любом случае папа будет проводить время с этим мистером Ленуаром, а не с нами», — заметила Джордж. «Папа вечно умудряется все испортить, хотя это у него получается как-то помимо воли». «Он не очень-то умеет веселиться», — сказала Энн. «Слишком уж он серьезен». Тут обе девочки прямо-таки подскочили от оглушительного удара. «Это дверь в ванную!» — простонала Джордж. «Наверное, кто-то из мальчишек забыл ее закрыть. Такой шум отца просто с ума сведет. Ну вот опять!» «Вот пусть Джулиан или Дик и закрывает ее», — ответила Энн, только-только начавшая согреваться. Но Джулиан и Дик в это время подумали, что Джордж или Энн вполне могут закрыть двери сами. Таким образом, никто из них не удосужился вылезти из постели, чтобы закрыть злосчастную дверь. Очень скоро внизу послышался зычный голос дяди Квентина, который ревел громче бури. «Эй, кто-нибудь, закройте дверь! В таком шуме невозможно работать!» Все четверо разом повыскакивали из постели, точно пружиной подброшены. Тим метнулся прочь с кровати Джордж, и в дверях ванны образовалась настоящая куча мала, когда ребята полетели на пол, наткнувшись на бегу на это живое прыгающее препятствие. На лестнице послышались шаги дяди Квентина, и все пятеро бесшумно проскользнули в свои комнаты. Буря продолжала неистовствовать. Когда дядя Квентин и тетя Фанни пошли спать, дверь спальни так сильно хлопнула, что на ближайшей полочке подскочила ваза. Дядя Квентин, в свою очередь, подпрыгнул в испуге. — Вот проклятая буря! — с яростью сказал он. — За все время, что мы здесь живем, никогда не видел ничего подобного. Да если она еще немного усилится, то разобьются все рыбачьи лодки, хотя их и вытянули так высоко на берег, как только возможно. «Да ветер скоро затихнет, дорогой», — успокаивающе сказала тетя Фанни. «Может, к утру все будет уже совершенно спокойно». Но она ошиблась. Буря не угомонилась в эту ночь. Напротив, она разбушевалась вокруг дома с еще большей яростью, завывая, словно живое существо. Никто не смог уснуть. Тимми все время тихонько рычал, потому что ему не нравилась вся эта тряска, завывание и дребезжание. Незадолго до рассвета ветер стал просто неистовым. Энн подумала, что в его звуках слышится такой гнев и жестокость, будто ветер собирается причинить людям зло, напугать их. Она съежилась и дрожала от страха. Внезапно послышался странный шум, напоминающий горестные стенания, словно кто-то испытывал страшную боль. Девочки в ужасе приподнялись в кроватях. Что же это может быть? Мальчики тоже услышали этот звук. Джулиан выпрыгнул из кровати и подошел к окну. Старая рябина под окном, черневшая в неровном свете луны, начала медленно крениться к земле. — Это рябина! Она падает! — завопил Джулиан, перепугав Дика чуть не до смерти. — Говорю вам, она падает! И прямо на наш дом! Быстрей предупреди девчонок! Вопя во все горло, Джулиан выскочил на лестничную площадку. — Дядя! Тетя! Джордж! Энн! Быстро спускайтесь вниз! Рябина падает! Джордж выскочила из кровати, схватила свой халат и помчалась к двери, крикнув Энн, чтобы та ее догоняла. Девочка тут же кинулась следом. Тимми бежал впереди. В дверях собственной спальни возникла высокая фигура дяди Квентина, закутанная в халат, с лицом, выражающим крайнее изумление. — Что это за шум, Джулиан? Что это? — Тетя Фанни, спускайтесь вниз. Рябина падает. Слышите эти жуткие стоны и треск? Что есть мочи, вопил Джулиан, предупреждая грозящей опасности. — Она сейчас проломит крышу в спальне. Слышите? Вот она падает. И все кинулись вниз в тот самый момент, когда огромную, жутко заскрипевшую рябину вывернула из земли вместе с корнями, и она всей своей тяжестью обрушилась на Кирин-коттедж. Раздался страшный треск, а затем грохот, осыпающийся на землю черепицы. — О, Боже! — охнула тетя Фанни, закрывая глаза. — Я так и знала, что этим кончится. — Квинтин! Мы давным-давно должны были спилить эту рябину. Я была уверена, что во время сильной бури, вроде нынешней, она рухнет. Вся крыша повреждена. Сразу весь дом наполнился шумом. Слышно было, как падали какие-то вещи. Одни глухо шлепались на пол, другие разбивались со звоном. Дети не могли понять, что же творится в доме. Тимми зашелся в яростном лае. Дядя Квентин, что есть мочи, хлопнул кулаком по столу так, что все подскочили с испугу. — Пусть этот пес замолчит, а не то я его выгоню. Но в такую ночь ничто не могло заставить Тимми умолкнуть, и Джордж, наконец затолкнув его в теплую кухню, плотно закрыла дверь. — Мне самой хочется залаять или зарычать, — сказала Энн, отлично понимавшая чувства Тимми. «Джулиан, рябина пробила крышу насквозь?» Дядя Квентин взял яркий фонарик и осторожно поднялся по лестнице наверх, чтобы поглядеть, какой причинен ущерб. Вниз он спустился страшно бледный. Дерево проломило весь чердак, разнесло крышу, и черепица обрушилась на спальню девочек, — сказал он. Огромная ветка повредила и комнату мальчиков. Но там не так плохо. А вот комната девочек напрочь разрушена. И их бы убило, если бы они оставались в своих кроватях. Все примолкли. Жутко было подумать, что Джордж и Энн едва избежали смертельной опасности. — Хорошо, что я так орал, чтобы их предупредить. Даже чуть не сорвал голос, — попытался пошутить Джулиан, видя, как побледнела Энн. — Выше нос, Энн. Сама подумай, какую сногсшибательную историю ты теперь сможешь рассказать в школе после каникул. — Пожалуй, немножко горячего какао пойдет нам только на пользу, — стараясь взять себя в руки, сказала тетя Фанни, хотя чувствовала, как ее всю трясет. — Квентин, позаботься о том, чтобы у тебя в кабинете жарко горел камин. Нужно хоть чуть-чуть отогреться. Огонь в камине, к счастью, еще не потух. Все сгрудились вокруг него и радостными криками приветствовали тетю Фанни, когда она появилась, неся поднос с дымящимися чашками какао с молоком. Потягивая какао с своей чашки, Энн с любопытством разглядывала комнату. Вот, значит, где ее дядя занимается научной работой, такой важной и серьезной. Здесь он пишет свои заумные книги, которые Энн вообще не понять. Вычерчивает свои головоломные диаграммы и ставит множество странных опытов. Как раз в этот момент дядя Квентин выглядел не очень уверенно. Вид у него был скорее пристыженный, и вскоре Энн поняла, почему. «Квентин, это просто милость Божья, что никто не погиб и даже не пострадал», — сказала тетя Фанни, довольно сурово глядя на него. «Сколько раз я тебе твердила, что надо спилить эту рябину. Я ведь видела, что она слишком громоздкая и высокая, чтобы устоять в сильную бурю. Я всегда боялась, что она может рухнуть прямо на наш дом». «Да-да, знаю, дорогая», — ответил дядя Квентин, очень энергично помешивая какао. «Но я был так занят последние несколько месяцев. Это твоя вечная отговорка, когда речь заходит о неотложных домашних делах», — вздохнула тетя Фанни. «В будущем мне самой придется заботиться обо всем. Нельзя же рисковать нашими жизнями так, как это случилось сейчас. Ну, такое может произойти только раз в целую вечность», — начиная заводиться, закричал дядя Квентин. Но, увидев, что тетя Фанни действительно потрясена и очень расстроена, он быстро притих, оставил свое какао и обнял ее. «Ты пережила тяжелый шок», — сказал он. «Не расстраивайся. Может быть, все окажется не так уж страшно, ведь утро вечера мудренее». «Ох, Квентин, все будет намного хуже», — уверила его жена. «Где мы все теперь будем спать? Что нам делать, пока не отремонтируют крышу и верхние комнаты? Дети только-только приехали, а тут весь дом, по крайней мере, на неделю заполнят рабочие. Просто не представляю, как я справлюсь со всем этим». «Предоставь это мне», — сказал дядя Квентин. «Я все устрою, не беспокойся. Мне очень жаль, что так получилось. Извини, ведь это прежде всего моя вина. Я быстро все приведу в порядок, вот увидишь». Тетя Фанни, видно, не очень-то ему поверила, но была благодарна за слова утешения. Дети молча слушали весь разговор, попивая горячее какао. Дядя Квентин настолько погрузился в свои высокие материи, что, ясное дело, и думать не желает про всякие неотложные домашние дела, вроде спиливания старой рябины. Порой казалось, что он вообще немного не от мира сего. Не было никакого смысла подниматься наверх в спальню. Верхние комнаты либо были полностью разрушены, либо так завалены обломками, осколками и засыпаны пылью, что решиться ночевать в таком месте было бы просто безумием. Тетя Фанни принялась застилать пледами диваны, один в кабинете, большой в гостиной и поменьше в столовой. С помощью Джулиана она вытащила из кладовки раскладушку и разложила ее. «Мы должны постараться отдохнуть», — сказала она. «Ночь уже почти на исходе, но мы все же хоть немножко поспим, если сумеем. Буря сейчас уже не так свирепствует. Уж, конечно, она наделала столько вреда, сколько смогла, так что теперь вполне удовлетворена», — мрачно произнес дядя Квентин. «Что ж, давайте все обсудим утром». Как ребята не устали, но они были настолько взбудоражены, что засыпали с большим трудом. Энн переживала, как же им теперь оставаться в Кирин-коттедже всем вместе. Это доставит столько хлопот тете Фанни и неблагородно по отношению к ней. Но и домой они не могут вернуться, потому что папа с мамой в отъезде, и дом еще целый месяц будет пустовать. «Надеюсь, в школу нас не отошлют», — подумала Энн, стараясь поудобнее устроиться на диванчике. «Это будет так обидно, Ведь мы с такой радостью ехали сюда, предвкушая чудесные каникулы. Джордж тоже боялась, что прямо с утра их всех отошлют назад в школу. Она была уверена, что так и произойдет. А это будет означать, что они с Энн не увидят Джулиана и Дика до следующих каникул, ведь мальчики учатся совсем в другой школе. Единственный, кто не волновался ни о чем, это был Тимми. Он лежал в ногах Джордж, чуть похрапывая, вполне счастливый и довольный. Пока он вместе со своей хозяйкой, ему абсолютно все равно, куда их еще могут отправить. Идея дяди Квентина. На следующее утро все еще дул сильный ветер, но буря стала заметно стихать. Рыбаки с облегчением обнаружили, что их лодки на берегу почти не пострадали. Но скоро разошлись слухи о несчастном случае в Кирин-коттедже, и стали собираться зеваки, чтобы поглазеть на огромное вывернутое с корнями дерево, придавившее маленький домик. Детям льстило внимание, с которым были встречены их рассказы о том, как они чудом спаслись. При дневном свете картина постигшего их несчастья выглядела просто ужасно. Дерево проломило крышу домика, точно яичную скорлупу, и все верхние комнаты были полностью разрушены. Женщина, приходившая из деревни помогать тете Фанне по хозяйству, воскликнула, увидав все это. «Ну и ну, мадам, вам понадобится неделя, чтобы все это восстановить. Вы уж вызвали строителей, я бы немедленно обратилась к ним. Теперь всем этим занимаюсь я, миссис Дейли», — заявил дядя Квентин. «Моя жена перенесла тяжелое потрясение. Она не в состоянии обо всем позаботиться. Первое, что нам следует предпринять, так это решить, как мы поступим с детьми. Они не могут здесь оставаться, пока спальни в таком состоянии. Лучше всего отправить их, бедняжек, назад в школу», — предложила тетя Фанни. «Нет, у меня есть идея получше», — сказал дядя Квентин, вытаскивая из кармана письмо. — Намного лучше. Сегодня утром я получил письмо от Ленуара. Ну, вы помните, от того самого, с которым мы проводим совместные эксперименты. Он пишет... Ну-ка, подождите минутку, я прочту вам кусочек. Да, вот он. И дядя Квентин прочел вслух. — Было очень любезно с вашей стороны пригласить меня вместе с сыном Пьером приехать к вам. Позвольте же ответить вам тем же и пригласить вас с детьми к себе. Я не знаю, сколько их у вас, но все они будут радушно приняты в нашем большом доме. Мой Пьер будет рад компании, точно так же, как и его сестра Мэри Белл. Дядя Квентин с торжеством посмотрел на жену. Вот так-то. Я считаю это предложение чрезвычайно великодушным. Да и момент, когда оно достигло своего адресата, выбран как нельзя кстати. Мы отправим детей к Ленуару. Квентин, неужели ты это всерьез? Мы ведь не знаем ни его самого, ни его семьи, сказала тетя Фанни. Его мальчик учится в одной школе с Диком и Джулианом. А Ленуара я знаю как человека весьма незаурядного и неглупого. Дядя Квентин сообщил это таким тоном, словно сказанное само по себе все решало. Я позвоню ему прямо сейчас. Какой там у него номер? Тетя Фанни ощутила себя совершенно беспомощной перед внезапной решимостью своего мужа все устроить самому. Испытывая чувство вины из-за того, что причиной несчастья явилось его безразличие к домашним делам, он собирался доказать, стоит только ему захотеть, и он справится с любым делом. Услышав, что он набирает номер, тетя Фанни нахмурилась. Как можно отправлять детей в совершенно незнакомое место? Дядя Квентин положил трубку и вышел к жене, с торжествующим видом, весьма довольный собой. — Все улажено, — сказал он. — Ленуар рад, страшно рад. Говорит, ему нравится, когда в доме дети, и его жене тоже. а его собственные дети будут просто вне себя от восторга, что у них появится такая компания. Если мы сейчас найдем машину, ребята могут немедленно отправляться. Но, Квентин, мы не можем вот так запросто взять и отправить их к незнакомым людям. Им самим это никак не понравится. Не удивлюсь, если Джордж откажется ехать, — заявила его жена. Ах да, насчет Джордж. Ей нельзя будет взять с собой Тимми, — сообщил дядя Квентин. Ленуар явно не любит собак. Ты ведь отлично понимаешь, что Джордж в таком случае не поедет, — сказала тетя Фанни. Это глупо, Квентин. Джордж никуда не ездит без Тимми. На этот раз ей придется, — отрезал дядя Квентин, полной решимости не допустить, чтобы Джордж разрушила его великолепный план. А вот и дети. Я предложу им поехать туда, и вот увидишь, как они обрадуются. Он позвал детей в свой кабинет. Они зашли полные уверенности, что сейчас услышат дурные новости. Как пить дать? Их всех отправляют по разным школам. «Помните того мальчика, о котором я говорил с вами вчера вечером?» — начал дядя Квентин. «Пьер Ленуар. Вы его еще называли каким-то глупым прозвищем». «Уголек», — хором ответили Дик и Джулиан. «Ах да, Уголек. Так вот, его отец очень любезно приглашает вас всех приехать и погостить у них в вершине контрабандиста», — сказал дядя Квентин. Дети были поражены. «Вершина контрабандиста». Воображение Дика было захвачено этим странным названием. «Что такое вершина контрабандиста?» «Название их дома», — сказал дядя Квентин. «Это очень старый дом, построенный на вершине необычного холма. В незапамятные времена на этом месте был остров в море, но теперь остался лишь высокий холм, возвышающийся среди болот. Когда-то там процветала контрабанда. Очень странное место, как я слышал». Все это невероятно захватило воображение детей. К тому же Джулиану и Дику всегда нравился Уголек Ленуар. Он такой заводной, с ним всегда так весело. Они просто сногсшибательно проведут время. «Ну что, хотите туда отправиться? Или предпочтете дожидаться конца каникул в школах?» — нетерпеливо спросил дядя Квентин. «Ах, нет, только не назад в школу!» — хором ответили все. «Мне ужасно хотелось бы отправиться в вершину контрабандиста», — сказал Дик. «Звучит это просто потрясающе. И мне всегда нравился старина Уголек, особенно с тех пор, как он подпилил одну из ножек кресла нашего классного руководителя. Как только мистер Томс сел, она тут же и подломилась». «Хм, не понимаю, как подобные выходки могут вызвать симпатию, кому бы то ни было», — пробурчал дядя Квентин, начиная слегка сомневаться, стоит ли отпускать детей к Ленуарам. «Может быть, все же лучше отправить вас в школу?» «Ой, нет, нет!» — закричали дети. «Давайте поедем в вершину контрабандиста. Давайте, давайте туда поедем!» «Очень хорошо», — ответил дядя Квентин, довольный тем, с какой горячностью ребята ухватились за его план. «По правде говоря, я уже все устроил. Я позвонил мистеру Ленуару несколько минут назад, и он был весьма любезен, согласившись пригласить вас к себе». «Можно мне взять с собой Тимми?» — внезапно спросила Джордж. «Нет», — ответил ее отец. «Боюсь, что нет. Мистер Ленуар не любит собак». «Значит, я его заранее не люблю», — угрюмо сказала Джордж. «Я никуда не поеду без Тимми». «Тогда ты отправишься назад в школу», — резко ответил ей отец. «И нечего тут надувать губы, Джордж. Ты знаешь, как мне это не нравится». Но Джордж его не слушала и отвернулась. Остальные в унынии смотрели на нее. Неужели она сейчас вспылит и все испортит? Как здорово было бы отправиться в вершину контрабандиста. Да, конечно, без Тимми будет не так весело. И все равно. Обидно же всем испортить каникулы, вернуться в школу только потому, что Джордж ни дня не может провести без своего пса. Ребята прошли в гостиную. Энн ласково взяла Джордж за локоть, но та стряхнула ее руку. — Джордж, ты непременно должна поехать с нами, — сказала Энн. — Я просто не вынесу, если придется отправиться без тебя. Ужасно будет думать, как ты одна одинешенька уезжаешь назад в школу. — Я не буду одна одинешенька, — сказала Джордж. — Со мной будет Тимми. Друзья принялись уговаривать ее, но она только нахмурилась еще сильнее. — Оставьте меня одну, — заявила Джордж. — Я хочу подумать. — Как мы будем добираться до вершины контрабандиста? И где это находится? По какой дороге мы поедем? — Мы поедем на машине. Вершина контрабандиста чуть выше по побережью, так что, наверное, нас повезут по той дороге, что идет вдоль берега, — ответил Джулиан. — А почему ты об этом спрашиваешь, Джордж? — Не задавай лишних вопросов, — ответила Джордж. Прихватив с собой Тимми, она вышла из комнаты. Остальные не пошли за ней. Когда Джордж не в духе, к ней лучше близко не подходить. Тетя Фанни начала укладывать их вещи, хотя трудно было что-либо извлечь из комнаты девочек. Через какое-то время Джордж вернулась, но Тимми с ней не было. Вид у нее был чуть-чуть более оживленный. — Где Тим? — сразу же спросила Энн. — Кое-где, — ответила Джордж. — Так ты едешь с нами, Джордж? — внимательно поглядев на нее, спросил Джулиан. — Да, я решила поехать, — сказала Джордж, но по какой-то причине она избегала смотреть Джулиану в глаза. — Интересно, почему? — подумал он. Тетя Фанни накормила всех пораньше, а вскоре за ними приехал большой автомобиль. Ребята забрались в машину. Дядя Квентин вручил им множество писем для мистера Ленуара, а тетя Фанни расцеловала всех на прощание. «Я очень надеюсь, что вы хорошо проведете время в вершине контрабандиста», — сказала она. «Пожалуйста, напишите мне сразу же по приезде, чтобы я знала во всех подробностях, как вы устроились». «Разве мы не попрощаемся с Тимми?» — спросила Энн с безмерным изумлением, глядя на Джордж, которая будто совершенно позабыла, что у нее есть пес. «Джордж, разве ты уедешь, не попрощавшись со стариной Тимми?» «Мы больше не можем задерживаться», — сказал дядя Квентин. «Боюсь, что Джордж вдруг возьмет и выкинет что-нибудь нежелательное. Поезжайте, водитель. Вы можете отправляться, только, пожалуйста, не превышайте скорость». Дети отъехали от Кирин-коттеджа, махая руками и выкрикивая прощальные слова. Они то и дело оборачивались, глядя назад на разбитую, придавленную гигантским деревом крышу маленького домика. «Что теперь поделаешь? Самое главное, их не отослали по разным школам». Дети понемногу воспряли духом, предвкушая встречу с угольком и его домом, носящим странное название «Вершина контрабандиста». «Вершина контрабандиста» звучит так волнующе, что и передать нельзя, — сказала Энн. «Я вполне могу себе представить старинный дом, стоящий на самой вершине холма. Подумать только, что некогда этот холм был самым настоящим островом. Интересно, почему море в тех местах отступило, оставив на прощание сплошные болота?» Джордж некоторое время ехала молча. Остальные время от времени поглядывали на нее, но решили, наконец, что она просто грустит из-за Тимми. И все-таки вид у нее был не слишком печальный. Их путь пролегал среди холмов. Преодолев подъем, автомобиль быстро покатил под уклон, и когда он уже почти съехал по склону холма вниз, Джордж наклонилась вперед и коснулась плеча водителя. — Пожалуйста, остановитесь на секундочку. Нам здесь нужно кое-кого подобрать. Джулиан, Дик и Энн посмотрели на нее с удивлением. Водитель тоже несколько удивленно притормозил. Джордж открыла дверцу и громко свистнула. Нечто большое и лохматое метнулось из живой изгороди и радостно вскочило в машину. Это был Тимми. Он всех облизывал, отдавливал всем ноги своими лапами и чуть повизгивал, показывая, как он взволнован и счастлив. «Ну и ну», — пробормотал водитель. «Не знаю, разрешили вам брать эту собаку? Ваш отец ничего о ней не говорил». «Все в порядке», — ответила сияющая Джордж. «В полном порядке. Вам незачем беспокоиться. Пожалуйста, поезжайте дальше». «Но ты и пройдоха», — воскликнул Джулиан, не зная, злиться ему на Джордж или радоваться, что Тимми, в конце концов, все-таки оказался с ними. «Ты ведь знаешь, что мистер Ленуар может отослать его назад». «Тогда ему придется отослать назад и меня», — упрямо возразила Джордж. «Во всяком случае, самое главное, Тимми наконец-то с нами, а я с вами». «Да, это чудесно», — сказала Энн и обняла по очереди Джордж и Тимми. «Мне тоже так не хотелось ехать без Тимми». «К вершине контрабандиста!» — крикнул Дик, когда машина тронулась с места. «Интересно, ждут ли нас там какие-нибудь приключения?»